Глава 19. Ну, привет, беглец. И вам день добрый, дядя Андрей. Соскучился, аль по делу? Соскучился, вздохнул парень, а потом продолжил. И по делу. Тогда рассказывай. Домой я хочу, дядя Андрей, домой. Тянет меня на родину, не поверите? Отчего же не поверю? Поверю. Набегался, да? Есть такое. Не могу я уже по чужбине бегать. Не тот склад характера, да и, если честно, не мое это. А раньше не жаловался, ухмыльнулся мужчина. Одно дело задание, другое — жить там. Может, кому там и лучше, а мне не хватает нашего духа. И вот даже не объяснишь словами. Пробовал, верите? Верю, Денис, верю. У классиков об этом очень много сказано. Сказано, да. Да все равно слов не находишь. Так от меня-то чего надо? Я вернуться хочу. Не как перебежчик. Можно? Сложно, конечно, но для тебя придумаю что-нибудь. Учитывая, что по факту ты нам и так помогал. Спасибо. И можно просьбу? Ну давай, удиви меня. А жену можно с собой взять? Ах, наш пострел везде поспел. Даже на свадьбу не пригласил шельмец. На что парень просто развел руками. Утром проснувшись, решили за завтраком обсудить, как будем действовать в части продвижения к главному боссу. Нужно двигаться очень быстро. Я видел, как эту локацию проходят кланом, высказался эльф. Ого, там танки, магии, баффер из ДД. Конечно, чего бы не пройти-то, это уже гном парировал. Так, стоп. В чем сложность прохождения, помимо того, что тут мерзко? Дело в том, что тут очень быстрый респ мобов. Если ты не успеваешь пройти достаточно быстро до некрополя, то приводишь за собой целый паровоз. Ладно, давайте пробовать. И вот спустя 3 часа и несколько сотен убитых скелетов и зомби, к нам пришло понимание, что просто так локацию не пройти. Мы не успевали быстро умертвлять ходячие трупы. «Все, стоять, так мы не пройдем, нужно что-то другое», — высказываю я свое мнение. «Может, на дружке получится проскочить, эльф?» «Не, только блох нацепляем», — отвечает гном. «Как вариант призвать чертей». «Не могу, у меня откат, а от одного, как ты видишь, толку ноль». «А если нам не убивать мобов?» На меня сразу же посмотрело 6 пар удивленных глаз. «Ага, черт тоже охренел от моего высказывания». Ну, я к тому, что можно же попробовать не убивать, а обездвиживать. И знаешь что, у нас получилось. Гном справлялся с этой задачей очень хорошо. Оправдывал данное ему прозвище — колосажатель. Вот так мы и двигались к пирамиде, насаживая мертвецов и скелеты на выращенные из земли колья. Позади нас оставался лес, в котором вместо листьев были шевелящиеся мертвецы и скелеты. К самой пирамиде мы подошли ближе к вечеру. Тут можно сделать остановку, так как близко к пирамиде никто из мобов не подходит. А вот в самой пирамиде полно всяких мумий. Я на форуме читал, ну и пару стримов смотрел. Сразу предупредил нас Леодан. Тогда отдыхаем и потом на боковую. Дежурим по очереди, говорю я, сбрасывая себе мешок, в который все это время собирал мечи. Последним дежурит Леодан, как самый молодой. Хорошо, как-то уж быстро согласился эльф. Утром мы проснулись немного нервные. Все же спать рядом с ходячими мертвецами – то еще удовольствие. И хоть нам удалось нормально поспать, но, как выяснилось, уснули мы ближе к утру, когда пришло время дежурить эльфу. Просто 2 старика рассудили, что раз уж за это время на нас не напали те, кого мы застанили, то уже и не нападут. Ко входу в пирамиду мы подходили во всеоружии. Насадив при этом парочку скелетов на коле, мы не обратили внимания на странные подергивания этих скелетов. А зря. И вот, подойдя к огромной плите, что преграждала вход в пирамиду, эльф оглянулся и, найдя чуть в стороне рычаг, направился к нему. Как только эльф потянул за рычаг, плита бесшумно стала подниматься вверх, а мы с Вадом напряглись, ожидая нападения. То, что мы увидели, когда плита поднялась вверх, заставило нас замереть в немом изумлении. Вы когда-нибудь видели, как ругаются глухонемые, нет? Я вот тоже нет. Но то, что происходило у нас на глазах, походило именно на это. Другого сравнения я вам просто не подберу. Скелеты, зомби махали друг перед другом руками, показывая какие-то знаки. Кто-то изображал бег на лыжах, после чего ему двинули в его черепушку. Другие ожесточенно спорили, махая руками и шевеля пальцами. И все это в тишине, за исключением стука костей. «Что тут у вас?» — подбежал к нам эльф. «Однако...» Мы медленно повернули головы к Леодану. В это же самое время все, кто находился в пирамиде, тоже повернули головы к нам, а один из скелетов еще и показал в нашу сторону пальцем. Потом изобразил очень современный в свое время танец, похожий на бег с лыжами, и далее провел пальцем по горлу. Он там еще что-то изобразил, но более всего было понятно только 3 жеста. «Леодан, Ебермаэра, дебилис! Что ты опять сделал?» — взревел гном, сразу же кастуя свой уже излюбленный прием. «А что сразу я?» — увернулся от моего подзатыльника эльф, а я не стал его догонять, а стал помогать гному, растянув терновую ловушку. Через каких-то полчаса в главном зале пирамиды возвышался целый лес кольев с насаженными шевелящимися мертвецами. А еще мертвецы ругались. Очень. По крайней мере, жест согнутой руки и оттопыренного среднего пальца мы видели неоднократно, пока проходили через эти заросли. Пока шли, допрашивали нашего боевого товарища. Как оказалось, причиной массового поднятия нежити все же был наш друг. Он, видите ли, ночью решил повторить то, что удалось у индейцев, призвав тем самым духов мертвецов. Поэтому, когда мы уснули, эльф разрисовал за пару часов все стены пирамиды, прочитал заклятие и, не дождавшись видимых результатов, вернулся в лагерь. Ответить, почему мертвецы так злы на нас, он не мог. На прямой вопрос, кого он там хотел в трупы вселить, Леодан сказал, что хотел призвать духов для помощи в победе над личем. Спасибо, помог. В итоге мы так и шли, опять насаживая всех одержимых мертвяков на колья и наблюдая их проклятие в свой адрес. Пока пробирались по лабиринтам пирамиды, решили обшаривать все захоронения, собирая лишь мечи и драгоценности, так как остальное нам просто не унести. И так приходилось останавливаться на отдых, пока призванный черт не отнесет все к привязанному пирамиды дружку. Вот так, продвигаясь, мы достигли логова лича спустя 5 часов. «Ну что, входим?» — с опаской спрашивает Леодан. «Вот так возьмем и войдем? Нужен план». В итоге плана, кроме как забежать в логово, а там по обстоятельствам никто больше предложить не мог. И вот врываемся в логово, лич сразу запускает в нас какой-то темный сгусток. И вот тут гном, сработав на автомате, насаживает лича сразу на несколько кольев. Я же, уклоняясь от темного сгустка, отпрыгиваю в сторону. Леодан всаживает стрелу в глазницу, после чего мертвец начинает странно дергаться и, схватив руками стрелу, пытается ее вытащить. Встаю, отряхиваю штаны и оглядываю помещение. Лич, как я понимаю, временно недееспособен. «И все?» — удивляется Леодан. «Ну, видимо, да. Осталось только добить этого», — кивает в сторону мертвеца Ват. «Как будем добивать?» — уточняю я. «В идеале отрубить голову, а потом еще череп раскрошить, ну и сжечь». После слов Леодана мумия перестала дергаться. «Чует она?» — встревожился гном. «Может, понимает нас?» — интересуюсь я. «Да не», — махнул рукой эльф, — «не может быть». «Да вот чую, понимает», — упорствую я. И тут эта мумия на палочке делает свою глупейшую ошибку. Она тыкает в нас рукой, потом крутит пальцем у виска и далее показывает нам, что она сможет с нами сделать, если ее освободить. Это действие лича разрушило все барьеры. Бывает у вас такое, что вы терпите, терпите, терпите, а потом как, сорветесь? Вот у меня такое было, так как мы 5 часов шли по этой долбанной пирамиде. И каждая мумия, каждый скелет или зомби нам жестами показывали, что они с нами могут сделать. А мы же добрые, мы им слова плохого не сказали. В общем, я подскочил к личу, схватив ее за остатки одежды, стал трясти. «Что? Что ты с нами сделаешь? Да кто ты такой вообще, чтобы нас судить?» Бах! Череп лича дергается в левую сторону. «Ты вообще знаешь, кто мы?» Лич мотает головой в отрицании. «Ты хоть раз у белок дупло отжимал?» Лич смотрит обалдевшими глазами. «Ты у медведя мед воровал?» Бах! Череп дергается в правую сторону. «Ты, сволочь такая, хоть раз людей ночью пугал, воруя еду?» Лич уже истошно мотает головой. «Где меч-кладенец? Говори, а то по костяшкам разберу, дракону в задницу вставлю, будешь постепенно выходить». Лич указывает пальцем на отдаленную стену, в которой видна ниша. Эльф сразу же метнулся туда. «Есть. Уходим», — отпускаю я лича. И мы, не обращая внимания на дергание мертвеца, покидаем логово рейд-босса. «Слушай, енот, а что за белки, у которых ты дупло отобрал?» — задает вопрос на выходе Леодан. «Блин, бью себя ладонью по лицу. Это к слову пришлось. Еноты же в дуплах живут». «Да, ну ты это, если что, белочкам мой контакт дай, если они симпатичные». «Бамц!» Это уже Ват бьет ладонью себя по лицу. Отступление. «Жень, что происходит? Почему я слышу вои и стуки об стенку?» «А, это, Дима, у меня разработчики с ума сходят». «В смысле?» — удивляется парень. «А в прямом, Дима, в прямом. Один вот воет и бухает, кто-то головой стучится об стену, каждый раз находя баг системы. Жень, ты можешь нормально пояснить, что у вас произошло?» «У нас? Дима, у нас уже давно произошло. И имя этому ты знаешь. И я не знаю, откуда ты узнал об этом человеке, но, пожалуйста, найди его и убери куда подальше. Желательно вообще на соседний материк. Нет, лучше на самый дальний». «Женя, ты меня пугаешь?» «Дима, мы не спим вторые сутки, в игре полный бардак, народ тупо не справляется. Стресс. Я разрешил народу бухать, может, так хотя бы стресс снимут». «Почему бардак? Объект появился?» Пошел твой объект, козе, в трещину. У меня только один объект, один, который создал проблем больше, чем все игроки. Дима, эта тварь каким-то макаром умудрилась запустить за одну ночь проект, который мы готовили год. Год, Дима. При этом запустил его через жопу, попутно окунув всех в дерьмо. Ты можешь нормально пояснить? Нормально? Ну давай нормально. Мы решили ввести в игру новых игровых персонажей. Таких персонажей подразумевалось несколько, со своими особенностями. Так у нас в разработке были зверолюди, вампиры и зомби, эволюционирующие в личий. Так, это понятно. Понятно тебе. А нам вот ни хрена не понятно. Проект должен был стартовать через полгода. Но тут приходит енот и ко, и все идет прахом. Леодан этот, долбанный экспериментатор, каким-то хреном умудрился запустить алгоритм ввода этого проекта в игру. Представь, всем тем, кто подавал заявки на ЗБТ новых персонажей, пришло уведомление о том, что можно начинать ЗБТ. Они радостно кинулись в капсулы, и вуаля, их всех перенесло в одну локацию. Всех. В одну. Локацию. Локацию мертвых. Но вроде же ничего пока криминального. Дима, скажи, тебе когда-нибудь палку в жопу вставляли? Жень, ты охренел? Запомни свою реакцию. А теперь представь, что попав в локацию, все игроки были заперты в пирамиде. Единицам удалось появиться вне ее. Но их сразу же приковали к одному месту интереснейшим способом. Это каким? Насторожился Дмитрий. Да ладно, что, прям вот так взяли и... Угу. Взяли и... И вот висят они перед пирамидой и в общий чат локации транслируют, что сейчас со всеми произойдет. А те, что в пирамиде, мало того, что как пауки в банке повели себя, так еще и настропалены были писаками. И вот открывается дверь, и как думаете, что они решили сделать? Ты правильно понял. Только они не учли одного, эти ежи просто реальные отморозки. В общем, у меня куча жалоб, и уже два дела пошли в суд. Еще примерно с 500 исков о моральной компенсации. А ты что? Я? Я послал этих крабов криворуки в жопу, так как они не умеют играть. И раз уж решились на ЗБТ, то должны понимать все возможные риски. Но только это не отменяет того, как они умудрились запустить проект. У меня разрабы воют от того, что все имитаторы посчитали все, что они сделали, логичным. Мало того, что локация нежити похожа на лес, так еще все игроки с этих деревьев слезть не могут самостоятельно. А снимать их нельзя, нарушится игровой процесс. «Сжечь?» — чуть тихо добавляет Дмитрий. «Хм, а в этом что-то есть. Можно сделать вариант с драконом, типа нападений и прочее. Все игроки обнулятся и появятся на респе». «А как у нежити респ проходит?» «Да в земле или в гробу возрождаются, или в саркофагах, в зависимости от аккаунта и привязки. Не отвлекая, мысль дельная есть. Может, Горыныча натравить?»